Фрей. Община Фрея медленно, но планомерно развивалась. Вопрос о еде, воде и теплых шкурах больше не стоял. Всего хватало впрок. Даже пришлось рыть второй погреб и вялить часть запасов, чтобы мясо не пропадало зря. Разведчики обнаружили небольшую жилу блеклых руд. Это уже готовая смесь меди с мышьяком, которые после обработки превращаются в низкую по качеству, но все-таки бронзу. Из нее делали наконечники для стрел и нагрудники для воинов, прикрывающие туловище лишь спереди. На полноценные кирасы всем бойцам металла не хватало, да и кузнец не мог работать за троих. Ну и самое главное, наконец-то обнаружили долгожданную железную руду, причем довольно много. Правда, местоположение оказалось дальним, около 15 километров от лагеря. При нынешнем уровне логистики оно было бесполезным, но по весне Фрей собирался менять временный лагерь на полноценное поселение. Ну а после того, как они построят штукафен, более эффективную печь для плавки, смогут получать не только относительно мягкое железо, но и сталь. У Фрея были люди, владеющие технологиями Дамаска и Булата. Вопреки расхожему мнению, построенному на многочисленных рыцарских романах до современном кино, булатные мечи не рассекали всадника в полных доспехах пополам. По меркам 21 века это составы не слишком хорошего качества, но для реалий Этерны минимум на пару лет они будут весомым аргументом в споре. Открытым оставался вопрос ткани, причем он был куда важнее, чем многие считают. Для производства ткани нужен лен, хлопок, шерсть, либо шелк. Растения нужно выращивать, животных разводить, да и сам процесс выделки ткани крайне трудоемкий. Зато на выходе получается не только одежда на любой сезон, но и возможность изготавливать сравнительно недорогие доспехи. Стёганая куртка или поддоспешник, как ее называли в средневековье, был по сути самостоятельным, пусть и не таким надежным, как кольчуга доспехом. В них часто одевали небогатых пехотинцев. Стёганки по своим качествам зачастую превосходили кожу, были удобнее и долговечнее. Единственная причина, по которой Фрей так и не отправил людей на поиски семян нужных растений – нежелание взваливать тяжелый крестьянский труд на плечи своих специалистов и воинов. Он хотел вооружить людей, одеть в кольчуги, а то и в пластинчатые доспехи, построить крепость. А затем можно набирать новичков, поручая им несложную в процессе, но трудоемкую работу, формируя таким образом класс рабочих и крестьян. Все шло просто отлично, поэтому Фрей совсем не удивился свалившимся неприятностям. Связи с землей больше нет. Вообще никакой. Причем для Фрея, для его плана, возможность послать на родину сообщение была куда важнее, чем даже приток новых переселенцев или платные возрождения. «Нам обещали, что наши семьи будут получать деньги!» вещал один из плотников по имени Арнас, повторяя эту фразу уже в 10-й раз за сегодня. «Я бросил все, пошел сюда. У меня на земле осталась больная мать и трое сестер. Кто их будет содержать?» «Арнас!» – попытался вновь воззвать к смутьяну Фрей. «Я ведь не виноват в том, что случилось. Для меня это такая же неожиданность, как для вас всех. Но мы что-то обязательно придумаем». «Ты обещал моей семье деньги, чертов ты ублюдок!» Сорвался на визг плотник, тыча пальцем в конунга. «Где же эти деньги? Скажи, где эти деньги?» «У меня их здесь нет!» Повысил голос Фрей. «Они там, на земле. И ты прекрасно знаешь, что я не могу отправить сообщение. Мог бы, давно отправил. Моей матери нужна операция!» Продолжал Арнас, распаляясь все сильнее. «Почему ты сразу не перевел всю сумму? Почему тянул? Ты зажравшийся тупой сукин сын!» «Арнас прав», – более спокойным голосом поддержал Жан, мастер по изготовлению луков. «Мы пошли за Фреем, потому что он обещал заботиться о наших семьях. Мы остались без связи, а наши семьи без денег. Фрей нас обманул. Зачем нам следовать за ним?» «Я никого не обманывал», – спокойно проговорил Фрей. «И я обещаю, мы что-нибудь придумаем. У нас все еще остались возможности». Фрей многозначительно поднял кусок темно-серого, поблескивающего сиреневым металла в форме наконечника для стрелы. Субстанция тут же пришла в движение, закручивая вокруг руки человека замысловатые спирали и вновь собираясь в единое целое. «А почему мы должны тебе верить?» – задал вопрос кто-то из охотников. «Даже если мы соберем этот чертов артефакт чертовых пришельцев, он-то будет у тебя. Где гарантия, что ты откроешь портал на Землю, а не кинешь нас всех, как тебе подобные поступают? Мне еще бабка говорила, не верь буржуям, а я повелся как колух. И что теперь? Застрял на этой чертовой планетке!» «Отставить нюни!» Грозно гаркнул командир над воинами в войцах, за что удостоился одобрительного взгляда Фрея. «Развели тут сопли! Разревелись, как барышни на поминках! Соберитесь, черт вас дери! У нас тут вечность впереди, которая может быстро закончиться, если не возьмем себя в руки!» «На счету нашего племени 1000 оксов», – констатировал Фрей. «Это немного, но у других и такого нет. Денег хватит, чтобы каждому из нас возродиться по 3 раза. И этот запас мы будем только накапливать. Рано или поздно мы пробьемся на Землю. А теперь хватит бурчать и давайте за работу». Бурчать люди не прекратили, но под грозными взглядами Войцеха и его орлов прикрутили громкость. Фрей смотрел им вслед и понимал, они стоят на грани раскола. Люди недовольны, люди озлоблены, и как бы ему самому, Фрею, не стать крайним. Деньги оказались слишком ненадежным цементом, чтобы скрепить их некогда сплоченную общину. Хорошо, хоть обрыв не застал их в первые недели пребывания на Этерне. Новость о том, что халява закончилась, и за клона хоть символически, но придется платить, многих застала врасплох. Те же дикие анды вскоре навсегда исчезнут из мира. За ними отправятся и умники, использующие реинкарнацию, чтобы банально не искать пропитания. Да, были и такие. Возрождается такой переселенец. 2-3 суток занимается своими делами, а затем, когда живот скрутит слишком сильно, вонзает себе нож в шею, режет вены кремнем или прыгает с обрыва. Бац, и ты снова в капсуле, вполне себе живой и сытый. Правда, по некоторым источникам, такой образ жизни неблагоприятно сказывается на психике. Все же не в природе человека умирать через день. Теперь же новоявленные лайфхакеры будут вынуждены либо приспособиться к первобытному миру, либо навсегда исчезнуть, растворив свою матрицу в бесконечности. Фрей не привык жить одним днем, поэтому сразу же приказал скормить торговому автомату немного бронзы, принимаемой в среднем под 40 оксов за килограмм. Приятной неожиданностью стал обновленный интерфейс терминала. Теперь была возможность создать племя, эдакий эквивалент юридического лица. У племени был общий счет и широкий спектр всевозможных настроек, вплоть до определения налогов за проданные минералы и лимит по возрождениям. Фрей не стал пока особо заморачиваться, установив себя лидером и прописав, что любой сданный членом племени предмет засчитывался на счет племени. С этого же счета списывались деньги на возрождение любого соплеменника. Чуть позже нужно вдумчиво разобраться в настройках, прописав не один десяток правил и исключений. На следующее утро сцена с митингом протеста повторилась. Правда, на этот раз у недовольных и сомневающихся были явные лидеры. Фрею даже показалось, что самый здравомыслящий из них – мастер-лучник Жан – намеренно нагнетает обстановку. Метит на его место? Возможно. Так или иначе, людей нужно чем-то занять, чем-то полезным для них самих, чтобы не оставалось времени для глупых мыслей. Фрей послал разведчиков к ближайшей реке с лаконичным заданием – найти золото. Раньше золотая лихорадка Этерне была не свойственна. Все же с практической точки зрения золото пока бесполезно. Оружие из него не сделаешь, доспехи тоже, а украшения, кому они нужны в каменном веке? Куда ценнее, тоже железо, или хотя бы медь с оловом. Но после обрыва Фрей переосмыслил приоритеты. Золото имеет низкую температуру плавления. Его можно плавить в слитке при помощи простой сыродубной печи, а иногда и на углях костра. Торговый терминал Хексов же принимает металл по курсу 200 оксов за килограмм. Остальные, кроме дежурной стражи, отправились добывать медь. А ближе к вечеру, когда все вновь собрались в лагере, к их временному дому пришла Орда. Чужое солнце едва коснулось своим краем горизонта, как под лагерем появились дикие. Конечно, называть Ордой около сотни человек вряд ли уместно, но в реалиях Этерны, учитывая, что поселенцев было всего 19, вполне оправдано. «Враг у ворот! К бою!» заорал Войцах, собирая воинов около себя и распределяя их по точкам. В обороне лагеря их воевода задействовал всех, не исключая самого Фрея. Противников слишком много, поэтому каждый человек был на счету. Во всем, что касалось войны, Фрей всецело доверял Войцаху, не претендуя на лавры верховного главнокомандующего. Поэтому безропотно последовал на вышку, хватая по дороге лук, как тот и приказывал. Оказавшись на вершине, Фрей осмотрел вражье воинство. Это действительно были дикие, около сотни человек, хотя скорее немного больше. Вооружены разномастно, копьями, как просто заточенными, так и с кремниевыми наконечниками, дубинами, рогатинами или большими камнями. Кое-где поблескивал металл, видимо отнятый у предыдущих жертв. Как для андов, обычно шатающихся в одиночку или группками по 2-3 человека, толпа чересчур огромна. Виднелся и объединяющий фактор. Трудно не заметить огромного, под 2,5 метра роста богатыря с увесистыми бревнами в обеих руках. На земле таких не бывает. Наверняка этот бугай слил не 1000 оксов на модификацию собственного тела. Вот только что он в таком случае делает среди диких? Тем временем толпа пришла в движение. Подгоняемая страшным воинственным кличем вожака, она хлынула по узкой колее в сторону закрытых ворот. «Лучники, фли!» – скомандовал Войцах. Фрей натянул тетиву и выпустил стрелу с бронзовым наконечником в сторону противника. Он делал успехи с этим оружием в последнее время, хотя конкретно сейчас меткость была вторична. Промахнуться по живой людской массе – задачка для особо косоглазых стрелков. Толпа диких своей массой ударила по деревянным воротам, и те прогнулись. Заколотило дерево о дерево, кто-то сам нанизал себя на заостренные колья. С высоты били лучники, разменивая стрелы на жизни противника. Через бойницы в воротах то и дело просовывались копья, пуская кровь самым активным. Под ногами своих же, в жуткой давке, погибали анды, но толпа и не думала отступать. Что-то коротко приказал вожак, и дикие по центру слегка расступились. Богатырь взял разбег и впечатался плечом в ворота, отчего те опасно затрещали. Тут же налегла основная масса. Массивный засов обреченно хрустнул в последний раз, и ворота распахнулись, пропуская противника внутрь лагеря. Вожак не стал бросаться вперед, а вот самые резвые смельчаки закончили свой жизненный путь на копьях хирдманов. Мини-фаланга шириной всего в 4 бойца и глубиной в 3 ряда надежно перекрывала единственный путь внутрь поселения. По бокам заостренные колья, надежно врытые в землю. Вооружение копьями позволяло хирдманам бить противника даже из последнего, 3-го ряда. Щит в левой руке защищал от редких уколов копий противника. Воины работали усердно и столь же рутинно, раз за разом погружая острие в тела андов. Стоявший позади строя боец подавал новые копья соратникам, сломавшим очередное древко. Еще усерднее заработали лучники, стреляя почти в упор. И только Фрей, рассматривая картину боя целиком, заметил нездоровую инициативу дикого богатыря. «Воздух!» Только и нашел, что заорать Фрей. А в следующую секунду здоровое бревно полетело прямо в строй хирдманов. Кто-то, похоже, успел среагировать, отпрыгнуть в сторону, а то и вытянуть из-под удара собрата. Но как минимум двоих придавило увесистой деревяшкой. Строй перестал быть монолитным, чем тут же воспользовались дикари, давя числом и массой. Те же, кто остались живы, сгруппировались рядом с Войцехом и медленно пятились, ощетинившись копьями уже не только во фронт, но и по флангам. Фрей сосредоточил огонь по самому опасному противнику – вожаку. Уже три стрелы вонзились тому в спину, но дикаря, кажется, это совсем не беспокоило. Четвертая по касательной задела ухо, и вот этого гигант уже не смог стерпеть. Он грозно зарычал и кинулся в сторону возвышения, где стоял Фрей. Тот схватил копье и щит, подал знак стоящему рядом лучнику, чтобы тот делал то же самое. Дикарь приближался, размахивая дубинами, каждая из которых способна снести ей пару бойцов. Когда между противниками оставалось не больше 3 метров, Фрей резко перехватил щит и метнул его словно диск, целясь куда-то в район пояса. Попадание оказалось удачным, видимо, задев детородный орган дикаря. Тот завыл и слегка согнулся, на мгновение теряя врагов из виду. «Бей!» – скомандовал Фрей, и 2 лезвия почти синхронно вошли вожаку в шею. Щедрой струей брызнула кровь, но бойцам понадобилось нанести еще по 2 удара прежде, чем дикарь захрипел, забулькал и рухнул на землю. Фрей окинул взглядом лагерь. Всего 5 копейщиков, прислонившись спинами к частоколу, отбивались от по меньшей мере 3 десятка андов. Лишь 1 лучник продолжал хладнокровно пускать стрелы, до остальных уже добрались дикари. Но вот кто-то заметил бездыханную тушу вождя, что-то закричал, и в сторону Фрея устремились 10 взглядов. Войцех не преминул воспользоваться моментом, проорал боевой клич и с удвоенным усердием принялся разить врагов уже красным копьем. Тогда дикари дрогнули. Роняя оружие, спотыкаясь о горы трупов своих же собратьев, они побежали в сторону выхода, подгоняемые хищным свистом бронзовых стрел. Когда последний из противников покинул поле боя, бодро потрусив в сторону зарослей, лагерь пронзил победный вой оставшихся бойцов. Фрей подхватил копье, забрался повыше и заговорил. «Вы спрашивали, почему должны оставаться со мной? Вы спрашивали, почему бы нам не разойтись? Да потому что вместе мы – сила! Сила, с которой вскоре будет считаться каждый, кому дорого его мнимое бессмертие! Порознь же мы превратимся в диких животных и вскоре вымрем, оставив после себя лишь гниющее дерьмо!» Одобрительный рокот был ему ответом. А затем пришло время подбивать итог. Тела поскидывали в 1 большую яму, а затем сожгли. Обретя бессмертие, человек быстро утратил пиетет перед мертвой плотью. От стрел, ударов копий и ног своих же соплеменников сегодня погибло 84 дикаря, включая вождя. Защитники потеряли 11 бойцов и стояли на грани поражения. Все же прорвавшиеся внутрь дикие напирали с животной яростью. К слову, из этих 11 трое так и не вернулись обратно, решив поискать счастье в свободном плавании. Но в победной эйфории никто так и не обратил внимания, что шея мастера по лукам Жана была пробита отнюдь не дикарским копьем, а стрелой с бронзовым наконечником. Днем ранее. Полог шатра Фрея поднялся, И внутрь зашел Хаккан, крепкий и высокий исландец со светлыми длинными волосами. Все знали его как хорошего охотника и главного разведчика. На самом же деле, помимо всего вышесказанного, Хаккан отыгрывал роль особиста, докладывая Фрею о настроениях в его общине. «Я могу рассчитывать на твою верность, Хаккан», – задал прямой вопрос Фрей, глядя тому прямо в глаза. Тот слегка задумался, потом ответил. «Мне не нравится то, что случилось, с обрывом связи. Но я понимаю, что ты в этом не виноват и вряд ли даже предполагал такое заранее. Сейчас у нас сильная группа, но сильная она, пока мы вместе. Других же альтернатив на роли лидера я пока не вижу, и сам в лидера не рвусь. Так что да, ты можешь рассчитывать на мою верность». Фрей удовлетворительно кивнул. Ему нравилось, что этот человек говорит с ним прямо, без уверток, без напускного подхалимства или заблюдия. И да, у Хаккана нет лидерских амбиций. Ему хорошо в той роли, на которую его назначил Фрей. «Что ты думаешь по поводу сегодняшней сцены?» «Люди злятся, люди напуганы, люди ищут крайнего, и им вполне можешь стать ты. Еще пару дней, может недель, и они начнут уходить. Или еще хуже, попробуют устроить переворот». «Есть предложение?» «Есть», – усмехнулся Хаккан. «Нехорошо так», – усмехнулся. «Общий враг всегда сближал людей. Он позволял направить свою агрессию в одно конкретное направление. А уж победа над общим врагом наполняет сердца национальной гордостью. Пусть у нас здесь и не совсем нация». «Дикие», – не спросил, а констатировал Фрей. «Дикие», – согласился Хаккан. «Та орда, о которой я докладывал еще с неделю назад, она все еще топчется на месте километрах в 10 от нас. Я могу взять людей, мы их хорошо разозлим и приведем к лагерю. Ну а дальше дело за малым». «Мы точно сможем их разбить?» «Сможем. Там их много, около сотни. Но они плохо вооружены, без доспехов и окончательно поехавшие рассудком. Ворота, думаю, вынесут, но мы их перебьем. Потери не больше половины. Достаточно много, чтобы победа считалась значимой, но недостаточно, чтобы сомневаться в исходе». «Хорошо. Тогда завтра я отправлю вас на поиски золота. А вы уж не подведите». «Не подведем», – заверил Хаккан. «И еще кое-что, Хаккан», – понизил тон, переходя почти на шепот Фрей. «Есть тройка самых активных смутьянов. Ты сам знаешь, кто они. У тебя есть доступ к управлению племенем. Я хочу, чтобы завтра, по дороге к дикарям, ты заглянул на станцию и исключил этих троих из племени. И выдели доверенного человека. Он должен проследить, чтобы все смутьяны доблестно пали в бою». «Сделаю», – понимающе кивнул Хаккан. И вот Фрей стоял перед слегка поредевшей общиной. Хаккана, конечно, ждет выволочка за то, что проглядел гиганта-вожака, и они чуть не проиграли. Но в целом план удался даже лучше ожидаемого. Люди воодушевлены, сплочены как никогда, в предвкушении новых побед. Что же до смутьянов? Фрей сомневался, что они успели накопить на своем личном счету по 20 оксов. Исключенные же из племени, а значит, не имеющие доступа к племенным деньгам, они не возродятся. Больше никогда не возродятся. Фрей не был жестоким или мстительным человеком, но он был готов решительно действовать в случае угрозы. Сегодня он отправил на смерть троих, может, не самых плохих людей, но зато сохранил единство в общине, сохранил свой хирт и свой клан. В его племени множество полезных специалистов – литейщики, кузнец, зодчий, химик, мастера по шкурам, охотники и воины. Сам же Фрей – лидер, тот самый человек, который умеет вести за собой, где нужно подбодрить, где нужно напугать, а когда-то действовать жестко. Отнюдь не сказочный, всепрощающий и все понимающий король, но тот, кто необходим любой зарождающейся империи.